Она вошла в дом, но в вестибюле Кассиди вновь догнал ее. «Клэр, зачем вы так? Почему вы отворачиваетесь и уходите, выслушав мои обвинения? Почему не опровергаете их? Потому что я невиновна. Обратное пока не доказано. Вспомните этот юридический постулат. И мне нечего вас бояться. Плевать мне на это». Он наклонился к ней и процедил сквозь зубы. «Вы не посмеете и впредь вот так просто уходить от моих вопросов. Я не по собственной прихоти притащился за вами в Миссисипи, вы знаете. Неужели? Тогда почему же вы здесь? Зачем досаждаете мне, вмешиваетесь в мою работу? Изводите какими-то нелепыми домыслами о моих несуществующих отношениях с Джексоном Уайльдом? Пытаетесь вбить клин между мной и Ясмин? Разделяй и властвуй. Это ваша тактика?» «Нет. Я здесь потому, что у меня нет выбора. Улики против вас уже нельзя отнести к разряду случайностей. Эти волокна с коврика — нечто материальное. До сих пор я оберегал вас от ареста. Почему же? Во-первых, я не хочу предстать дураком в глазах присяжных и выслушивать их оправдательный приговор в отношении вас в связи с недостаточностью улик. А во-вторых, маятник старинных часов мерно отстукивал секунды, пока Клэр и Кассиди, замерев, смотрели друг на друга. В конце концов он ответил: «Потому что мне хочется вам верить. Но Гленн и все остальные, кто вовлечен в это расследование, стремятся как можно скорее закрыть дело. Они пасуют перед этой истеричкой, которая, к тому же, оказалась беременной». Клэр шумно выдохнула. «Беременной? Вчера вечером, во время проповеди в Канзас-Сити, с Ариэль Уайльд случился обморок. Если бы вы смотрели программу новостей, вы бы увидели эту сцену». В Роуз-Шерон в комнатах гостей не было телевизоров, так что во время своего пребывания в этом тихом местечке постояльцы оказывались совершенно оторванными от внешнего мира. Единственным источником информации явилась местная газета, которая, правда, весьма скупо преподносила новости, как внутренние, так и международные. Клэр, не переставая, качала головой. «Так вы говорите, она беременна?» «Да», — коротко ответил Кассиди. «И это практически исключает ее из числа подозреваемых. Совсем не обязательно. Это вам так кажется. Может быть, даже и мне. Но для всех остальных она становится вне подозрений. Кому, по-вашему, будут склоняться симпатии публики? К женщине, олицетворяющей материнство и добродетель, или к той, которая публикует непристойные картинки?» «Маловероятно, что это ребенок Джексона», — сказала Клэр. «Да, скорее всего, он от Джоша. Я знаю это. И вы знаете. Но обывателю этого не докажешь. На цветном экране своего панасоника он видит лишь святую, всю в слезах, беременную вдову, о которой никогда не скажешь, что она состоит в любовной связи со своим пасынком и способна на хладнокровное убийство мужа. Приготовьтесь, Клэр. Ариэль будет играть эту роль до конца. Вы уже испытали на себе ее способность манипулировать общественным сознанием. Угроза судебного преследования за клевету ей не страшна. Она явно рассчитывает живописать образ аморального, безбожного злодея, который отнял жизнь у ее мужа и обрек на страдания ее саму и неродившегося ребенка. А поскольку подготовительную работу она уже провела, как вы думаете, с кем конкретно будет ассоциироваться этот злодейский образ в сознании большинства?» Он наклонился ближе к Клэр. «Ну что, до вас начинает доходить смысл возможных последствий ее беременности?» Он не просто начинал доходить. Он укоренялся глубоко в подсознании, где уже и так затаились самые зловещие страхи. Однако было бы безумием показывать Кассиди, что она испугалась. «Чего вы хотите от меня?» — с вызовом спросила Клэр. «Признание?» Она презрительно ухмыльнулась. «Тогда, черт возьми, не позволяйте мне вот так запросто обвинять вас. Топайте ногами, кричите, набрасывайтесь на меня с кулаками. Придите в ярость, негодуйте, только не прячьтесь за этим надменным фасадом. От этого вы выглядите еще более виновной. Вам больше нельзя держать эту высокомерную позу, Клэр. Сопротивляйтесь же, ради бога! Я не намерена ронять свое достоинство». «Достоинство!» — взорвался он. Его лицо исказилось от ярости. «Тюрьма! Вот где окажется ваше достоинство, Клэр. И судебный процесс по обвинению в убийстве. Клэр ощутила на своем лице его жаркое дыхание. Черт побери, да скажите же вы хотя бы, что я ошибаюсь в своих подозрениях. Приведите мне хотя бы один довод, который мог бы разнести в прах все улики против вас. До тех пор, пока мне не предъявлено обвинение, я пальцем не пошевельну, чтобы защищаться от ваших нападок. Юридическая процедура, к черту процедуру! Поговорите со мной по-человечески. «Мистер Кассиди!» — раздался робкий голос Мэри Кэтрин, которая появилась в дверях столовой. «Почему вы кричите на Клэр? Вы ведь не собираетесь увезти ее отсюда, не так ли?» «Конечно же нет, мама!» — воскликнула Клэр. «Потому что я действительно не могу разрешить вам забрать ее». Клэр быстро подошла к матери и обняла ее за плечи. «Мы с мистером Кассиди просто, ну, кое-что обсуждали. А где же Гарри?» — недоумевала Клэр. — Почему она не с матерью? — Все прекрасно, мама, уверяю тебя. — Ты хорошо себя чувствуешь? Мэри Кэтрин робко улыбнулась. — У нас на ужин будут свиные отбивные. Разве не великолепно? Мне надо проследить, чтобы срезали весь жир по рецепту тети Лорель. Ты же знаешь, иначе она не может есть свинину. У нее начинается несварение. — Ох, простите меня, мистер Кассиди, я коснулась такой деликатной темы в вашем присутствии. Кассиди прокашлялся. Все в порядке. Тетя Лорель хочет взять здесь отростки розовых кустов, чтобы посадить в своем саду. Правда ведь будет чудесно, Клэр Луиз? Да, мама. Очень мило. Мэри Кэтрин прошла мимо Клэр к стоявшей у двери вешалке, где висела спортивная куртка Кассиди. Она что-то достала из кармана юбки и сунула в нагрудный карман куртки. Так и не объяснив своего странного поступка, она продолжил разговор. «Клэр, дорогая, ты вся пылаешь. На улице жарко. Ты потеешь, милая? Это совсем не пристало даме. Может, тебе следует принять ванну и переодеться к ужину? Я так и сделаю, мама. Я как раз шла к себе. Ты слишком много работаешь. Мы сегодня с тетей Лорель обсуждали это за чаем. Тебе следует позаботиться о себе». Мэри Кэтрин нежно потрепала Клэр по щеке, поднялась вверх по лестнице и скрылась из виду. Услышав, как хлопнула дверь ее спальник, Кассиди направился к вешалке и сунул руку в карман своей куртки. «Черт возьми, ничего не понимаю». «Что такое?» — спросила Клэр, увидев, что Кассиди достал золотую авторучку. «Это ваша?» Печально улыбнувшись, он ответил. «Я обнаружил ее исчезновение еще в день своего приезда, когда после обеда ненадолго оставил пиджак на этой вешалке. Я подумал, что кто-то украл ее, хотя и не мог предположить, кому она понадобилась». Эта ручка особой ценности не представляет, но мне она дорога, как память о родителях, которых уже нет в живых. Клэр прижала пальцы к губам и отвернулась, прислонившись лбом к стеклу входной двери, хранившему прохладу, несмотря на знойный день. Кассиди подошел к ней ближе и остановился сзади. «Да бросьте, Клэр, ничего страшного не произошло». Голос его был мягким и нежным, внушающим доверие. И когда он, положив руки ей на плечи, повернул ее лицом к себе, Клэр захотелось уткнуться ему в грудь. Каким невероятным облегчением было бы выплеснуть ему душу, рассказать обо всем. «О, Кассиди, я бы очень хотела...» «Что?» — нежно спросил он. Она покачала головой. «Конечно же, она не могла сказать того, что хотела, и вместо этого лишь выдавила. Как бы мне хотелось, чтобы спала жара. Чтобы пошел дождь. Хочу закончить съемки, уехать домой, навести порядок в офисе и квартире. Представляю, в каком виде их оставили полицейские». Она закусила нижнюю губу, пытаясь сдержать слезы негодования и страха. «Я бы очень хотела никогда не слышать о Джексоне Уайльде. Еще было бы хорошо, если бы вы мне сразу сказали о вашей авторучке. Я бы тогда могла объяснить вам... все еще несколько дней назад. Я же получил ее назад, и это самое главное, забудьте об этом». Но Клэр чувствовала, что просто обязана объяснить поступок матери. «Видите ли, мама иногда берет чужие вещи. Это не воровство, потому что делает она это неосознанно. Она думает, что берет в долг, но всегда возвращает то, что взяла. Это вполне безобидно, здесь нет никакого злого умысла, поверьте». «Замолчите, Клэр». Он провел пальцами по ее волосам, и легким поцелуем коснулся губ. «Я верю вам». Но когда он склонил голову для более интимного поцелуя, она резко оттолкнула его. «Нет, не надо, Кассиди!» И уже вовсе не имея в виду Мэри Кэтрин и недоразумение со вторучкой, тихо добавила. «Вы мне совсем не верите».